Глава третья. «Ваша?» — настала моя очередь удивляться. «А как давно?» Он опустил взгляд на часы на запястье, что-то прикинул и ответил. «Почти сутки. Выходит, вы работаете на меня? Очень интересно». «Так значит, именно об этом мужчине трещали все наши девчонки в офисе? Мечтали познакомиться, произвести впечатление и захомутать богатого холостяка, Соколова Дмитрия Александровича, в которого я только что влетела на машине, а потом ревела у него на груди, жалуясь на мужа. Боже, как стыдно! Простите!» Я опустила глаза и втянула голову в плечи. «Идемте в машину», — велел Соколов, протягивая руку. Спорить было стыдно. Не поднимая головы, я подошла и вместе с ним пошла к пострадавшему из-за меня автомобилю, который отделался легче, чем мой. На кузове была лишь длинная безобразная царапина. Дмитрий открыл заднюю дверь и помог мне забраться. И тут же отвлекся на телефонный разговор. Я не прислушивалась, грустно глядя в окно и думая о Мурате и Диларе, и об аварии, в которую попала из-за них. Как давно они спят? Как давно он мне изменяет? Сколько раз был с ней, а вечером возвращался и целовал меня, губами, которыми до этого ласкал ее. От этих мыслей меня замутило. Не знаю, как Дмитрий понял, что мне нехорошо. Он просто без слов протянул запечатанную бутылку воды. Когда до офиса оставалось совсем немного, я робко попросила. «Высадите меня пораньше, пожалуйста. Я не хочу, чтобы поползли ненужные слухи». На мужчину я не смотрела и его лица не видела, но он ответил твердо. «Я не хочу, чтобы вы потеряли сознание и упали под чью-нибудь машину. Вам вообще не работать надо, а восстанавливать душевное равновесие. Раз не хотите в больницу, то я отвезу вас к себе или сниму номер в отеле». «Этого еще не хватало». «Что? Нет, не нужно, правда!» — запротестовала торопливо. «Если останусь одна, точно сойду с ума. А так отвлекусь на работу. Мне в офисе будет лучше, честное слово». Мужчина недовольно вздохнул, поджал губы и коротко кивнул, всем своим видом показывая, что не одобряет моего решения. Но хоть спорить и настаивать не стал, и на том спасибо. Я ему вообще многим была обязана. Он меня не бросил, выслушал, ни в чем не обвинял, с машиной помог. Даже сам осмотрел, цела ли, и сказал, что я ему ничего не должна. И вот даже к себе отвезти предложил, чтобы отдохнула. Подумать только, что за мужчина? Машина притормозила недалеко от офиса. Дмитрий выбрался на улицу и помог выйти мне. А когда попыталась забрать свою руку, удержал, серьезно заглянул в глаза и строго спросил. «Вы точно в порядке?» Выдавила широкую улыбку. Она должна была подтвердить, что со мной правда все хорошо. Но, судя по печальному взгляду Соколова, вышло не очень убедительно. «Я в порядке», — сказала уверенно, осторожно забирая руку. На этот раз меня отпустили, но мужчина продолжал стоять на месте и внимательно смотреть мне вслед, пока я не отошла шагов на 20. Только после этого его пострадавшая по моей вине машина проехала мимо. Я почти дошла до главного входа, когда телефон в руке завибрировал, принимая сообщение. От Дилары. «Я беременна». Я скривила экрану кислую рожу. «Счастья вам», — пожелала ядовито. И не успела убрать телефон, как он разразился громкой трелью. «Мурат, серьезно? Вот серьезно?» Я была настолько зла, что даже ответила на вызов, мечтая высказать ему все, что думала. Но не успела сказать ни слова. «Ты где, Ника?» — зло бросил муж, который точно станет бывшим. «Куда исчезла? Вернись домой, давай поговорим. Я все объясню». Я натурально задохнулась от его наглости. «Она голая сидела на тебе!» — отчеканила злобно. «Что ты собрался мне объяснять?» Пауза и упрямая. «Ты все не так поняла!» Громкий смех вырвался из моей груди. «Что тут можно не так понять? Как у него вообще хватает наглости такое мне говорить? Я же собственными глазами их видела!» Он сам выставил меня из нашей спальни, как вредного котенка. «Ника!» — рыкнул Мурат, но сдержал злость и твердо сказал. «Я люблю тебя!»